Лера. Фильм Star Media. Мост телефильм. Мелодрама. Фильм производства компании Мост телефильм. Улица, земля укрыта снегом. Поблизости домик за деревянным забором. Дальше пятиэтажка. Кухонный стол, много тарелок с едой. Посередине цветы. Девушка пошла к двери. Иду, иду. Виктор! Мамочка, здравствуй. Раздевайся. Эх ты, Господи. Входит женщина, батюшки, какой мама стол. Супруги, привет, Виктор. Скромная, приятная женщина. По какому поводу собираемся? Лера сказала, на что ней одет тонкий зависит, свитер поверх белой рубашки. Да что ты? Ее дочь, взрослая женщина, в вязаном розовом свитерке. Довольно приятная, милая и положительная. Ее муж, мужчина со светлыми волосами и строгими усами. Стройный и высокий. Профессор сказал, возможно, стажировка в Америке. Что ты, отлично. Дурацкую какую-то профессию выбрали. Для ребенка не могли в более престижный вуз устроить. Зато экологи служат благородному делу. Да, а в будущем к их мнению будут прислушиваться президенты. Я помогу, Тань. Да. Тань. Ночь. По улице идет пара. Денис, смело. Мужчина и девушка в теплой шапке. Денис, ну что ты погрозил-то ведь рано еще. Дурачок какой, а? Пойдем, не трусь. Виктор, значит, в директорском кресле, а ты у него рядом, как боевая подруга. Ну, знаешь, он без меня как без рук, да и мне так спокойнее. А что, Ольга, так и не пришла? А то она часто к тебе, Тань, ходит. Мама за столом нарезает новую колбасу. Новую роль дали в театре. Таня с ней за столом. Опять она помогает. Опять будет играть. Ну да, взрослая женщина ерундой занимается. И знаешь, наш театр не театр, а слезы. Она говорит, что она без этой ерунды жить не может. Угу. Ну, ехала бы в Питер или в Москву. Так поздно уже, наверное. Ну, пойдем. Денис с букетом цветов. Один розовый, другой разноцветные белые цветы. Третий главное, белые небольшие цветы. Не перепутать. Стоит у окна двери. Держись, Лера нажимает на звонок. Лера. Что? Дурак? Таня открывает. Муж и теща встречают их. А вот и пара вы. Входит в коридор, и мужчина вручает всем Здрасте. Цветы. Здрасте. Знакомьтесь. Денис Тимофеев. Угу. Папа Виктор Николаевич, мама Татьяна Михайловна, бабушка Варя Петровна. Очень приятно. Это вам. О, спасибо. Это вам. Это вам. Мне? Ну, а тетя Оля не пришла? Нет. Я что-то перепутал? Да, конечно. Вот это вам. Денис, раздевайтесь. Пойдемте к столу, а то очень кушать хочется. Да. Пойдем? Лер. Идите. Проходите, проходите. Лера, а кто это? Я же тебе говорю, Денис. А где профессор? Ну, мам, ты иди, сейчас. Все объясню. Передай хлебушка, пожалуйста. Ага, спасибо. Они все за столом. Едят. Виктор наливает водку в рюмки. Дочь, Лера, чересчур улыбчивая девушка с короткой прической. Она вызывает небольшое что? Смущение. Что, Денис Тимофеев, у вас с Лерой планы какие-то, да? Планы, да. Есть. Какие? Все. Серьезные. Серьезные. Ага. Какие серьезные? Ну, в общем, мы решили пожениться. Ух ты! Как пожениться? Пожениться? Ну так. Зачем? Ну как зачем? Потому что я люблю Дениса, а Денис любит меня. А почему мы ничего не знаем? Теперь знаете. Вот так сразу, да? Ну да. Нет, почему сразу? Мы уже полгода как вместе живем, да? Встречаемся. Послушай, Лер, ну как же так? У тебя же институт, учеба, экзамены на нас. Ну ладно, вспомни себя-то. Тебе же семья не помешала два института Виктор, окончить, если ты ничего не понимаешь, то лучше молчи. Лера, к чему спешить? Ну, дружите, дружите. Нет, я не хочу дружить. Я хочу заботиться о Лере, быть ей защитой, опорой. А что в вашем понимании значит защита и опора? Ну, как вам да сказать? Да парень дело говорит. Нечего по углам-то обжиматься. Любишь, бери ответственность. Мама! Что мама? Одна вон довыбиралась. До сих пор в девках сидит. Это я про младшую свою говорю. Вот за что я люблю свою тещу, так это за прямолинейность. Да. Молчит, а потом как скажет. А я вот считаю, что Лере рано выходить замуж. Тем более за мало знакомого человека. Таня, взяв чистые бокалы со стола, поженится, познакомится. Ты... Пап, мы пошли. Время-то как летит, в кино опаздываем. Лера со своей непонятной улыбкой встает и поднимает Дениса. Они прощаются, обнимая бабушку. А затем Татьяна. Не поздно. Таня садится за стол и тут же вскакивает. А по-моему, есть повод выпить, а? А тебе только повод найти. Нет, ну в таком случае я тоже пойду. И не провожай меня. Виктор в недоумении наливает себе коньяк. Ну, Лерка. Молодая пара выбегает из подъезда. Катается на качели во дворе. Дурачится. Затем садятся на другую железную фигуру. Да? Говорили по-семейному. Во, посидели. Целуются крепко, обнимая друг друга. Таня за столом при освещении лампы. Курит сигарету. Лера? Мам? Ну что, нагулялась? Ну, мам. А ты знаешь, который час, а? Ну, три. Угу, 3 часа. Ходит Лера, как обычно, с улыбкой души. Нельзя до такой степени быть несерьезной. Мам, ну будь серьезной, такая скука. Так, если ты хочешь знать мнение о твоем парне, то нет, я... Нет, мамочка, не хочу! Ты что, не понимаешь, я не спрашиваю твоего мнения, я довожу до твоего сведения. Это моя жизнь. Нет, это пока она я выходит в ответе за твою жизнь. Мама я следует за ней. Я сама в ответе за свою жизнь! Нет, пока ты живешь в моем доме на мои деньги... Ты будешь делать то, что я тебе говорю. О, может подумать, ты эти деньги зарабатываешь, да? Что ты вообще понимаешь в грузоперевозках? Это что? Отец Ампаш, ты сидишь там, как жена директора. Таня бьет ее полотенцем. Ходит муж, держан. Он ведет себя чересчур бережно. Его движение рук напоминают женщину. Да что хорошо, что хорошо? Ты во всем виноват, ты все разрешал. Посмотри, вырастили эгоистку на свою голову. Вот она, правда жизни. Все. Это дурная кровь. И ее никаким воспитанием не выведешь. Дурная кровь, эгоистка. Мамочка, яблочко от яблони недалеко падает. Да, Вот и ты недалеко упала от той стервы, которая бросила тебя в роддоме. Таня! А мы подобрали Таня, твою голову! Таня, Таня! Да ладно, пап! Я ж все равно ей не верю, она со злостью что хочешь ляпнет. Тебе документы показать, а будущее речь! Таня! Таня! Иди! Он выталкивает ее из комнаты, закрывая дверь. Дочь смотрит на него. Пап! Пап, что она такое говорит? Папа, ну не молчи! Пап, скажи, что это не так. На что я скажу? Отец и мать не те, кто родили, а те, кто вырастили. Значит, я вам... Вы меня всю жизнь обманывали? Ну, почему обманывали? Мы просто правду не договаривали. Думали, так лучше будет. Вы меня всю жизнь обманывали. Лера? Лера? Лера уходит. Лера! Она бежит на улицу. Бежит по дорожке. На улице темно. Ой. Денис! Подбегает к частному дому и стучит в окна. Денис открывает, и она бросается в объятия. Что? Что случилось? Я им не родная. Кому? Кому? Кому? Подожди. Кому? Родителям не родная. Как не родная? Этого не может быть. Я только что узнала. Они меня удочерили. Представляешь? Такого не может быть. Поэтому, успокойся. Поэтому меня не любили, понимаешь? Успокойся, потому мой золотой. Я не успокойся. Все, ну, не делай. Меня, ты не делай. Они поэтому меня и не понимали никогда. Тихо, она поэтому меня всю жизнь стирает. Не делай скоропалительных выводов. Жизнь – штука сложная. Может, ты что напутал? Мы завтра утром с тобой встанем, утром поедем, разберемся. Может, ты что напутал? Не так поняла? Я ничего не... Послушай меня. Человеку родня дается один раз в жизни. Что? Не просто так, понимаешь? Что ты говоришь такое? Я все правильно поняла. Тихо. Я не пойду туда больше. Тихо. Не пойду, слышишь? Тихо. Убери от меня руки. Я... Тихо. Я ушла из дома. Она ведет себя истерично. Или я тебе не нужна? Размахивая руками на парня. Все. Я могу тоже уйти. Пожалуйста. Стой. Стой. Тихо. Тихо. Нужна очень сильно, глупенький мой человек. Ну. Ушла и ушла. Ну что ты, ну... Ну что, тебе жить, что ли, негде? Я не понимаю. Ну ты посмотри, какие у нас хоромы. Глянь только одним глазиком. Ну? И прекрати реветь. Прекрати реветь. Я неуютно себя чувствую, когда женщины плачут. Слышишь? Ну все. Все. Она раздевается и сбрасывает одежду на пол. Они вместе на кровати. Она лежит, приобняв Дениса. Свобода. Алло, добрый день. Он утром звонит по мобильному. Он уже сот. Наташа, это папа Лера Мещерякова. Одет в светлую полосатую рубашку и брюки. Скажите, пожалуйста, вы случайно не знаете, где живет молодой человек, с которым Лера дружит? У нее спросить? Ага, понял. Спасибо. Трубку бросила? Ты чего-то другого ожидал? Не ожидал. Но ведь надо что-то делать. Угу. Ну ничего, никуда она не денется. Деньги кончатся. Объявится. Слушай, ты так легко об этом говоришь. Угу. Как будто тебя совершенно не волнует судьба Леры. Угу. А может, с ней что-то случилось, может, ей плохо. Ну и хорошо. Пусть ей будет плохо. Может, тогда она поймет, что для нее родители делают. Ну, я на работу. Надеюсь, ты там скоро появишься. Таня уходит с легкой ухмылкой. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит папа Леры Мещеряковой. Девушка идет по улице, подходит к кафе. Оля! Ее уже Оля, ждет подожди, в машине Оля. Виктор. Привет. Ты мне нужна, Оля. Ты куда? Да я пообедать. Ага. Я с тобой. Лерка пропала. Представляешь, третий день ни дома, ни в институте не появляется. Знаю. Она заходила ко мне вчера. Как? К тебе? Лера? Садится за столик в кафе. Она была у тебя? Ну да. Ну и что она? Виктор напротив. С ней все в порядке? А? Господи, да не волнуйся ты. Добрый день. Что будете заказывать? А, мне, как всегда, бизнес-ланч. А вам что? Воду без газа, пожалуйста. Хорошо. Ну, она хороша. Мы тут все с ума сходим, а она даже не позвонила. Ты тоже хороша. Да успокойся ты. С ней все нормально. Она у своего парня, Дениса. Нормально? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Нормально. Послушай, ребенок вырос. И в этом нет никакой трагедии. Ну, я имею право знать, где мой выросший ребенок, а? Ну, хорошо. Я тебе сейчас дам адрес. Сходи туда, успокойся. Только прошу тебя, иди туда без Татьяны. Да, я понимаю, примирить их будет непросто. Дай, пожалуйста. Не дави на нее, если, конечно, не хочешь потерять свою пожалуйста, дочь. Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо, ты настоящий друг. Побежал. Иди уж. Приятного аппетита. Спасибо. Дорога между домов. Едет машина. Во дворе Денис с девушкой трусят простыни. Виктор направляется к забору. Я клоуны. Лер. Нормально все. Ой, что это? Ничего, нос проколола. Нос? А, тебе идет. Ты зачем приехал? Поговорить. Хм, о чем? О нас. По-моему, о нас уже все сказано. Она разворачивается и уходит, закрыв ворота перед ним. Мужчина входит во двор и подходит к ней. Девушка сидит на лавочке у дома. Знаешь, когда ты была маленькая, ты была очень милая, очень забавная. И так похожа на меня, что однажды я просто забыл, что я тебе не настоящий отец. Прости, я не хотел тебя обидеть. Просто я чувствовал себя настоящим. Она обнимает его и целует в щеку. Папка. Папка, ты тоже меня прости. Я очень хотела тебе позвонить. Я очень по тебе скучала. Я тоже. Ну это дурацкая гордость. Как хорошо, что ты приехал, папа. Подходит Денис. Пойдемте в дом. Чаю попьем, а то холодно. А? Пойдем, пап. Пойдем. Пойдем. Значит, ты снимаешь? Вертит головой и осматривается. В сельском секторе. Совсем недорого. Лера ухаживает за ним, наливая чай. Ну, слушайте, а это решение окончательное, а? Пап, ты понимаешь, дело же не в том, что я приемная дочь. Просто мы изначально собирались с Денисом здесь жить, а не у вас. Да вы не беспокойтесь, мы же уже не маленькие. Да. Не маленькие. Лерке учиться нужно. Так я буду учиться. Когда? А я уже перевелась на вечерний и работаю. Опа. Сюрприз за сюрпризом. Слушайте, с ней не соскучишься, а? Это точно. Что такое говоришь? Ну ладно, я поеду. Ага. Вещи завтра привезу. Они провожают Виктора. Подходят к машине. Хорошо. В любое время приезжай. Хорошо, обязательно. Слышишь? Конечно. А вы над моим предложением подумайте. Мне хороший работник толковый на фирме нужен. Так что давай, Денис. Все. Ты, Лер, давай проконтролируй этот вопрос. Хорошо? Обязательно. Вот. Идет тебе вот это вот. Ну все, пока. Пока. Нормальный у тебя старик. Душевный, я даже не ожидал. Папка у меня классный. Ну вот, а ты плакала, не любит, видеть не хотят. Слушай, а может, действительно пойти поработать, денег заработаем? Супер. Она случайно достает из кармана пачку денег. Это Виктор перед отъездом, когда они обнимались, положил туда. Ура, живем! Виктор снимает обувь, входит на кухню. Супруга у плиты, затем выходит. Знаешь, у них все хорошо. А я и не сомневалась. Ужин готов. Денис и Лера вешают тюль на окно. Что с тобой? Что с тобой? Где болит-то, скажи? Выгляни, чего? Сейчас. Все. Давай я скорую вызову. Нет, подожди. Сейчас все отпустила. О! А что с тобой происходит-то? Что со мной? Ты можешь сказать? Что? Ну, ты что, не догадываешься? Доигрались. Вот так. Доигрались. Ты знаешь, мне кажется, давно доигрались. Подожди, а как же институт? Ну, не знаю я. Ну, этот год я дотяну. А там посмотрим. А мама с папой что скажут? А мама с папой обрадуются. Мама особенно. Ты знаешь чего? Мама с мамой. Я не знаю, до чего вы там с ней договорились, как поссорились, но ты имей в виду, она тебе хоть и приемная, но она тебе мать. Ты знаешь... Вот когда все это случилось, да? Да. Когда Татьяна все это высказала. Ну, в общем, я очень долго думала и поняла. Я никогда не буду давить в нашем с тобой ребенке личность. Я буду его любить таким, какой он есть. Ну, знаешь. Любить нас не так просто. Со всеми нашими недостатками и достоинствами. Какой ты умный. Да уж, что есть, то есть. Знаешь, что я хочу? Я хочу найти свою настоящую мать. Зачем? Не знаю. Хочу и все. Как же я тебя люблю. Правда? Угу. Свадьба. Денис целует невесту. Она уже с животом. За столом счастливые родители. Отец Дениса обнимает пару. Не самые красивые на всем белом свете! Да! Однозначно! Ну скажи, сваха! А вы страшно гордитесь, что вырастили такого сына. Да, горжусь! Я вижу, это ваше единственное богатство. Таня! Единственное богатство! Как всегда, в своем репертуаре. А ты тоже молчи. Угу. Ну а чего не сиди-то? Танцевать! Все танцевать! Ну? Да, парень, музыку вруби, повеселее! Идите сюда! Что? Ну что? Правильно, да? Поем, ну что ты, танцуй лучше. Что ты цепляешься ко всем? Все танцуют. Они находятся в небольшом кафе. Иди, иди, иди. Хороши. Свадьба. Посмешище какое-то. Браво. Чего же? Нашла себе достойную пару. Че, хороший парень? Честный, искренний? Честный. А вот это? Обрыхватил девушку, чтобы в личную семью влезть. А ты ему на блюдечке с голубой поемочкой. И работу, и зарплату, и машину. Они любят друг друга. Вить, ты сам-то себе веришь, а? Слушай, может, хватит уже, а? Отец Дениса активнее всех. Все улыбаются. Все видятся. Сваха! Дай сюда! Он подходит к Виктору и обнимает. Сват! Сват! Сват! Я чего же, да, люблю сват! Я тоже люблю ее. Ах, и повезло же, Денис, вистящий, да? Повезло. Сват, ты извини, я как в духу скажу. Самая красивая дама во всем зале, это моя сват. Моя, да. Невестка моя. Ну, прям вся в нее. Такая же красавица. Я ее сам выбирал. Танюшка, давай выпьем за счастье и здоровье молодых. Ну, все, все, ничего, ничего. Да, все нормально. Денис на руках кружит невесту. Свах, ты не будешь возражать, если я сваху по родственному поцелую, а? Однозначно! Таня встает и уходит. За ней Виктор. Таня! Таня! Танька, куда, Тань? Ты что, вот так и уйдешь со свадьбы? А что тут такого? Я устала, спать хочу. Зачем ты это делаешь? Что делаю? Ссоришься с Лерой, вместо того, чтобы с ней помириться. Оставь меня в покое. Зачем ты так? Как так? Ну, она ж твоя дочь. Не моя. Татьяна! Пап! Ну, где ты там? Выскакивает невеста. Я иду, дочка. Ну, давай! Иду. Налейте коньячку, пожалуйста. За барной стойкой Оля. Ушла? Виктор присоединяется к ней, ушла, выпивая коньяк. Ну а ты-то чего остался? Не спрашивай. Да ладно. Такой вечер чудесный. А когда мы последний раз танцевали? На свадьбе. На чьей? На твоей. А, точно, точно. Пойдем потанцуем. Пойдем. Виктор берет Олю за руку. У Ольги также рыжие волосы, как и у Леры. Таня садится в заснеженном, темном, одиноком парке. Подкуривает сигарету и втягивает дым. Дальше какой-то мужчина медленно подходит к ней. Татьяна! Сергей! Ну, слава богу, узнала. Она подходит к нему. Откуда ты здесь? Боже мой, как давно не виделись. Давно. А я смотрю, ты не ты. А ты меня напугал, я думала, маньяк. А я тут вот за углом ресторан. Дочь замуж выдаю. А... Подожди, подожди. У тебя такая взрослая дочка? Угу. 20 лет. Пойдем, проводишь меня? У тебя, наверное, муж увидит, начнет ревновать. Драться придется. Муж. А он там. Они уходят. Пошли. В одну сторону. Счастливые. Я знаю, вы понимаете, у нас Денис Мирон. Отец Дениса бурно общается с бабушкой Лерой. Лерка? Да. Да, пап, я тебя слушаю. Молодцы. Только не прыгай. Не прыгай. Да ладно тебе. Ну хоть Горько кто-нибудь крикнул. Горько. Горько. Вот, а не повезло нам. Ну, не повезло с мамой. Горько. Горько. Горько. Пара целуется. Где ты, как ты? Я слышал, ты на север уехал. Ну, на севере, теперь вернулся. Год Таня прогуливается с мужчиной по парку. У нас сегодня юбилей одного сотрудника. Засиделись на работе. Иду, смотрю, ты. И что, жена позволяет тебе вот так на работе засиживаться? Ну, я в разводе уже 2 года. А дети есть? Да, 2. Мальчик и девочка. А у тебя только дочка? Одна. Никогда бы не подумала, что могу тебя так встретить. Если бы ты не была замужем, я подумал, что это судьба. Кстати, ты за кого замуж вышла? Здрасте. Ну вот, мы пришли. Подъезд мой. Он из кармана достает визитку и дает даме. Вот моя визитка. Если что, звони. Спасибо, что проводил. Вообще, спасибо. Виктор, слегка пошатываясь, вешает одежду и снимает обувь у себя дома. Проходит в комнату и выключает телевизор. Заглядывает в спальню. Таня нежно спит. Лера с большим животом выходит из дома. Денис за ней. Может, не поедем, нет, а? Нет, поедем. Ну, далеко ведь все-таки. Ты уверена? Уверена. Подожди, а Настя? Настя будет молодец, она мне обещала. Прикладывает голову к животу. Настя, Настя, ты меня слышишь? Слышит, это слышит. Это я, твой папа. Я тебя люблю. Дурак какой, а? И тебя люблю. Может, не поедем, а? Поедем. Девушка коротко подстриглась. Ну подожди, ну приедешь ты в этот детский дом, ну и что ты там скажешь? Скажу, что хочу видеть свою мать. Ага. А не спросишь, зачем? Она от тебя отказалась, может, она вообще видеть тебя не хочет? Да, ну не может быть, чтобы она меня вот такой не захотела видеть. Может быть, у нее были какие-то обстоятельства. Может быть, она вообще умерла. И что же, я буду на нее всю жизнь зло держать? Нет, я хочу знать правду. Пожалуйста. Чувствую, достанется мне от твоего отца. Не понимаю, как ты меня уговорила на это? Беременность – это не болезнь. Ну? Они садятся в белый «Жигуль» и едут. Оля звонит по мобильному телефону, передвигаясь со стороны в сторону. Ну что ты мечешься, Оля? Да, Лерка, что-то не отвечает. Часа два уже. Что-то неспокойно мне. Беспричинное беспокойство – первый признак старости. Лерка, возьми трубку. Лерка, ну возьми трубку. Телефон в траве. Рядом у обочины милиция с мигалками и ветки с деревьями. Чуть дальше белая «Жигуль» Дениса. Он лежит на боку. От него отходит водитель скорой, который направился за руль. Поехали. Да, вот это дела. Парни, не повезло. Жаль, такой молодой был. А девчонка-то живая? Живая, слава богу. Рожать повезли. Вот дела. Угу. Телефон звонит. У тебя? Не, не у меня. Вон там. Подбери. Да. Алло. Алло. Скорая едет по дороге. Параллельно видим черный лес. Озеро. Денис плывет в лодке. Лера у берега кричит. Лера просыпается. Рядом ее отец. Она в больнице. Папа? Лер. Папочка. Лерочка. Ну что? Папочка, а где Денис? Его больше нет, да? Нет. Но зато у тебя есть дочка. У тебя есть дочка, Настенька. Слава богу, девочка. Девочка не пострадала. Врачи сказали, что без патологии и осложнений. Хорошо. Мы забрали ее домой. Татьяна за ней ухаживает. Это хорошо. Хорошо, хорошо. Хочешь, я ей позвоню, она ее привезет. Хочешь? Нет, пап, нет. Не надо. Я не хочу больше ничего. Бабушка вяжет. Входит врач и Виктор. Да я не знаю, посмотрим. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, ничего не сказал? Нет. Она ела что-нибудь? Нет. Что? Что же нам с тобой делать? Доктор. Доктор, скажите, что с ней? Ну как, что? Девочка такой стресс пережила. Типичная блокировка сознания. Отказ принимать реальность. Надо что-то с питанием решать. Ну, я пошла. До завтра. До завтра. Лера. Лера, а помнишь, ты в детстве болела желтухой и точно так же лежала в больнице? А мы точно так же возле тебя дежурили. Татьяна, бабушка, Ольга. Помнишь? Лера. Лера, я же знаю, что ты не спишь. Лера, скажи что-нибудь. Ночь. Лера лежит на койке с открытыми глазами. Она видит Дениса, который идет в парке. Затем свадьбу, как они целуются. Денис улыбается. Девушка понемногу встает. Под стенкой на диване спит, сидя Виктор. На столе горит лампа. Девушка вылезает в окно, смотрит вниз. Ей видится Денис. Он стоит рядом. Лера. Денис. Лера. Денис. Что ты удумал? Мне неплохо без тебя. Я знаю. Тебе надо Настю воспитывать, дочку нашу. В институте доучиться. Я хочу к тебе. Маму ты хотела найти. Настоящую, помнишь? Я к тебе хочу. И что ты здесь расселась, простынешь? Я рядом. Нет, не уходи. Я рядом. Нет, не уходи. Денис. Лера. Виктор просыпается, подбегает Лера. К ней и сносит ее на кровать. Лера! Что ты? Девочка, что ты удумала, а? Ты что, Лерочка, девочка, ну-ка, Лера! Денис, не бросай меня! Давай ложись, вот, вот. Я не хочу, бабушка, тихо. Помогите! Все, тихо, сестра! Сестра, помогите! Ну, понятно. В общем, назначение те же. Врач и медсестра вместе с родителями стоят на койке. Сотрудники уходят. Хорошо. Доктор, доктор, я вас очень прошу. Вы поймите, но не могу я не зафиксировать попытку самоубийства или... Это серьезно. Я понимаю, что серьезно. Я понимаю, но... Это не шутки. Папа. Да? Да, доченька? Что, а? А? Пап, я хочу увидеть маму. Маму? А, маму, сейчас. Я позвоню, она приедет. Сейчас. Нет, пап. Я хочу увидеть настоящую маму. Хорошо. Хорошо. Я попробую. Виктор с тещей выходит в коридор. Кому от этого станет легче? А может, она права. И станет легче всем и сразу. День. Дети играют на детской площадке. Подъезжает машина Виктора. Он направляется в помещение, похожее на детский сад. Вы знаете, мы вообще-то никогда не отступаем от правил, но, учитывая драматичность вашей истории, я готова пойти вам навстречу. Виктор сидит за столом. Готова... С ним вот сидит женщина. Другая вот вносит все, стопку документов собралось. И кладет хорошо, на стол. Хорошо, спасибо, Лариса, можете идти. Видите, здесь работа-то минут на 20. Будете ждать или... А можно я на улице? А, хорошо. Воздухом подышу. Я вас потом найду. Спасибо. Так. Виктор выходит на улицу. Смотрит вдаль на ребят, которые играют. Он вспоминает, как он с женой в кабинете. Как медсестра выносит ребенка. Надеюсь, ты хорошо подумала. А что тут думать? Я на работе 3 месяца без содержания сижу. Оформим декретный задним числом. Вот, пока поживу у мамы, благо Ольга где-то мотается. Так, ну а через полгода кто догадается, сколько ребенку месяц? А вот и ваша красавица. Ой, это моя. Ой, это моя. Забирайте. Ты посмотри. Смотри, какая лапочка. Посмотри, какая лапочка, посмотри. Мне кажется, она на тебя немножко похожа. Да? Вот, никто ничего не догадается, ни о чем не догадается, ничего не заподозрит. Будет у нас нормальная, полноценная семья. А Мария Петровна, как к этому отнесется? Маме очень девочка понравилась. Да? Как? Так я думал, это наше решение. Наше, наше. Но нам нужна поддержка. Да? Нужна поддержка? Да? Нужна? Ой, ты моя хорошая. Боже, какое чудо. Чудо. А, вы уже здесь? Вышла женщина, да. И дает вот Виктору документы. Вот я сделала ксерокопию документов. Может, он дает ей помогу. Конверт с деньгами. Спасибо. Угу. Вот, пожалуйста, что возьмите. Что это? Да вы что это... Да вы что? Это же совершенно бесплатно. Вы это что? Не взятка, это для детей. Для детей? Так пойдемте, да, в бухгалтерию. Нет, вы заполните квитанцию. Ради бога. Приходный ордер. Вы сами выпишем. Оформите, пожалуйста, ради бога. Да так нельзя, я понимаете? Извините, я тороплюсь. Нужно, спасибо. Нужно, ведь до свидания. Так и нельзя. Подождите. Читая документы, он удивлен. Сидя в машине, он кусает свой кулак. Вспоминает, как он играет с ребенком. Лерка, с ними мама и Оля. Смотри, Оля выбегает, смотри, не получив на руки ребенка. Вот какая неваляшка, вот такая неваляшка. Показывайте, что у вас тут за чудушка лежит. Вот какая красивая. Какой ты у меня красавец. Слушай, Виктор, как она на тебя похожа. Правда? Поздравляю. Ну, спасибо. Очень похожа, да, Оль? Видишь, какая? А можно? Иди, можно я ее подержу? Ну, вот еще. Ой, так, Что это с ней? А? Что, ничего? Как? Ничего? Ну как ничего? На ней же лица нет. Да меньше надо было по улицам, непонятно с кем. Шляться, чтоб потом вот... Ты придержи язык. Лерка, Лерка. Вот. Да папа, да, вот папа. Папа, а это мама, а это папа. Алло, Вадим Геннадьевич? Да. Здравствуйте, это Виктор Мещеряков вас беспокоит. Добрый день, Виктор Николаевич. Вы знаете, мне нужна ваша помощь. В моей части? Да-да, именно врачебная, медицинская. Мне нужно сделать кое-какие анализы. О чем речь? Ну, в общем, мне нужно сделать анализ ДНК. ДНК? Да, только очень срочно, быстро. Это дорого, Виктор Николаевич. Да, конечно, я понимаю, не бесплатно, да. Хорошо, я постараюсь. Спасибо. Виктор вернулся домой. Таня сидит с ребенком на кроватке. Ты заметил, когда в наших отношениях возникает тупик, в нашем доме появляется младенец? Подержи. Ну, ты моя хорошая, моя дорогая. А мама мне сказала, что ты поехал искать родительницу Леры. Ну как, нашел? А? Нет. Наська, думаешь, так легко Виктор найти? Виктор выпивает коньяк вместе с мужчиной, сидя в кафе. Кому попало, адрес не дает. Привет. Привет. Как ты? Знаешь, я ездил в тот детский дом, и мне обещали найти твоих настоящих родителей. Так что нужно немного времени. Наберись терпения. Спасибо, пап. Тут баба Маша такой бульончик приготовила. Не бульон, песня. Даже не песня, опера. Хочешь? Угу. Сейчас. Вот. Держи. Скажите, а ошибки быть не может? Нет, абсолютно исключено, Виктор Николаевич. Вы биологический отец Леры, и другого варианта нет. Еще выпьем? А? Да, давайте. Знаете, я, пожалуй, пойду. Виктор встает из-за стола и направляется домой. Подходит к двери квартиры. Подъезд окрашен в зеленый цвет. Вспоминает, как он выходит из квартиры, закинув пиджак на плечо. Идет по улице, видит компанию людей. Моря уплывают, самолеты уходят ввысь. Просто так ничего не бывает, все имеет какой-то смысл. Корабли в моря уплывают, Оля! Самолеты Оля! Уходят ввысь. Просто так ничего Виктор, не бывает. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь-то? Я? Да... Ага. Дай-ка я угадаю. Опять Станька поссорился. Знаешь, твою сестру словно подменили. Да нет, она у нас все время такая была. Просто ты ее не знаешь. Может быть. Знаешь, мне вообще-то домой уже пора. Ты меня проводи, а? А как же твои друзья? Да ну их. Ребят, все, я ушла. Пока. Ну что, пойдем? Он укрывает ее своим пиджаком, и они уходят. Спасибо. Замирает, и светло, словно дождь прошел. Ну просто вот. Так ничего не бывает. Довел до самой квартиры. Спасибо. Ой, да. Когда он вдруг костер догорает, прошу. Мне иногда кажется, что Оля возвращает пиджак Виктору. Женился не на той сестре. Нежно одевая его у двери квартиры, они целуются. Входят в квартиру. Почему мы с тобой встретились только на свадьбе? Мама на даче. Оля, Оля. Виктор входит в квартиру. Здрасте, Мария Петровна. Его встречает мама Оля. Что? Что-нибудь случилось? Ой. Что? Ой. Мария Петровна. Ой. Что? Да вы что? Да вы что? Мария Петровна, ну-ка пойдемте. Ой. Спокойно. Ой. Тихо. Так, вот, присядьте. Вот сюда, на стульчик, давайте. Вот так вот. Вот, хорошо. А где у вас валерьянка, а? Там, на тумбочке. А. Здесь на полочке, да? Угу. Ага. А что вы так испугались, Марья Петровна? У тебя такое выражение лица ведь было. И я думала, что с Лерой что-нибудь случилось. Или с малышкой. Это я просто с Ольгой хотел поговорить. А, Оля в больницу пошла. Ага. Я тоже хотела сейчас пойти. Ага. Знаете, вы... Посидите дома, отдохните, ага. Вот выпейте валерьяночки, а я сам схожу. А сам спасибо. Ага. Спасибо, Виктор. Ну все, до свидания. Прости, напугала я. Алло. Таня. Да. Таня, у тебя что, с Виктором опять что-нибудь? Случилось, что ли? Да нет. А? Нет, все в порядке. Да? Да. А, ну ладно. А, я думала... А, мам. Ну, в общем, поспорили, так поспорили. Оля сидит на лавочке вместе с Лерой. И сделала в ухе себе еще две дырки. Гляди. Представляю, что сказала баба Маша. Ну, она сказала... Ох, она сказала... Гляжу я на тебя, все-таки похожа ты на меня. Ой, гляди, Виктор. Папа. Виктор идет в больницу. Они замечают его и направляются к ним. Привет. Привет. О, ты уже на улицу вышла. Ну, как ты себя чувствуешь? Да ничего, голова чуть-чуть кружится. Голова? Ой, совсем забыл, я же вам пирожки принес. Марья Петровна своими руками приготовила. Вот, угощайтесь, берите. Ух ты, держи. Спасибо. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. И с тобой тоже. А сейчас я должен сделать одно очень важное дело. Так, я пошел. Виктор встает и, взяв свой портфель, ушел. Потом я вам все расскажу. Странный какой-то. Привет. Он входит к себе домой. Таня, как обычно, вышла его встретить. Он пошел вешать одежду в шкаф. Ну и куда ты собрался? В гостиницу. А зачем? Я ухожу от тебя. А с чего это вдруг, а? А это не вдруг. Нет? Ты прекрасно знаешь, что всю жизнь у нас с тобой не клеится. И что, если бы не Лерка, я бы давно ушел. А что ж ты остался? А я тебе скажу, почему. Почему ты остался? Потому что половина твоей фирмы, дача, квартира, машина, все на мое имя. И уйти от меня ты можешь только он собирает вещи в сумку. Она сидит на стуле сзади. Нет, поэтому. Потому что ты себе вены в ванной пыталась срезать. Пожалел тебя, дуру. А счастье свое проворонил. Счастье? Это ты про Ольгу, да? А ты знаешь, что ты был для нее только мимолетным увлечением, что она за тебя даже бороться не стала? Бороться? Вот, бороться это по твоей части. Со всеми постоянно зачем-то борешься. Сначала со мной боролся, потом с Леркой. Знаешь, устал я от этой борьбы. Так, я не понимаю, а вот что именно сегодня произошло, а? Из портфеля он достает документы и дает жене. Что это? Та уходит. Лера. Ну что, Лера? Лера моя дочь. Ну, твоя дочь. Моя и Ольги. Виктор проходит в комнату. Таня плачет, сидя за столом. Он присаживается рядом на диван. Так значит, та ночь без последствий не прошла, да? Ну, сестренка, ну гадина. Мне наплела, что от этого своего футболиста залетела. И про аборты, и все. Ну, край. Ты что, все знала? Да Ольга никогда умом не отличалась. Никогда. Сразу маме все рассказала. Про то, что вы друг друга любите, и всю эту чушь. Это тебе Мария Петровна сказала? Нет. Это я послушала, когда они на кухне ругались. Мама сразу мозги на место поставила, чтоб чужую семью не разбивала. Понятно. Поэтому она тогда сразу уехала, не попрощавшись. А что ж ты ее не задержала, а? А я тебе скажу, потому что ты всегда был слюнтяем, на которого положиться нельзя. А Ольга что? Ольга, она слабая. На нее опереться невозможно. Прости. Надо было сразу уйти. И тебя не мучить, и себя тоже. Прости. А ты о Лере подумал? Виктор у двери. Она скоро из больницы возвращается. Ты представляешь, что с ней будет, когда она узнает, а? Настя, Настя, я сейчас. Ну что ты, что ты? Что ты, мама? Да. Тетя Оль, а у тебя была любовь? Лера идет по парку с Ольгой. Любила, но садится на лавочку. В общем, я столько дров наломала. За одну маленькую ошибку пришлось расплачиваться всей жизнью. В общем, ничего не сложилось. Карьеру не сделала, замуж не вышла и забыть не смогла. В общем, ничего не смогла. Красота-то какая. Ну, может, еще сложится? Может быть. Но это теперь не важно. Тетя Оль. Ты же моего папу любила, я давно догадалась. Давай не будем об этом, а? Хорошо. Только я не понимаю, как же можно всю жизнь любить и даже не попытаться бороться за свое счастье? Это немножко другое. Я просто уважаю выбор твоего отца. Да какой выбор? Простите, тетя Оль, но он же даже мнения своего не имеет. Ой, Лер, так это и есть его выбор. Быть слабым. Лер, ну давай не будем об этом говорить, а? Тебе же выписываться надо, вещи собирать. Скоро домой поедем. А? Да, скоро домой. Лера входит с Виктором домой. Ее встречает бабушка и дедушка. Папа Денис. А вот и наша Лера. Таня выносит Настю. Принимайте. Бабуля. Лерочка. Бабулечка. А, вот ты и дома, солнце мое. Вот ты и дома. Да? Павел Семенович, спасибо, что приехали. Ну, это с возвращением, Лерочка. А? Ты глянь, кто тебя встречает. Настя. Настя. Настя. Это мама, понятно. Привет. Мама. Привет. Ой, ты какая. Ай, ты красавица. Ого. Что, что, Лерус, что? Голова закружилась. Ну-ка, пойдем. Ну-ка, забери Давайте ее, пожалуйста. Пойдемте. Ну, потом, потом. Потом, потом. Пойдем. Так, все, пошли пойдем. В комнату. Пойдем. К столу. Пойдем. Пошли. Пойдем. Тань. Иду. Ну что ж, что за вино-то? Все они за столом едят. Вкусное. На столе фотографии. Давай я тебя налью. А сладенькое совсем. Нет, правда, правда. Главное сейчас поесть. А? Поесть. Вкусно, да. Сытно так поесть. Спасибо. А ты вот маринад положи. А хлебушка, пожалуйста. И маринад сейчас положим. Возьмите. Да. Спасибо. Ага. Вот, а я тебе вот, еще возьмите. Венца подолю. Такое Свар, венцо прям. Ты грибочки-то попробуй. Как сок. Деревенские? Да. Павел Семенович сам в лесу спирал, сам, да, Павел Семенович? Да, своими руками а. Сам. Свои, да. Это не то, что он покупать так. И Лерочки. Немножко положу тебе вот этого. Надо есть побольше. Кушай, дочка. Я хочу сказать. Сейчас. Сейчас. Когда я выходила замуж за Дениса, я думала, мы будем жить долго и счастливо. И мы были счастливы, но недолго. Но если бы можно было все повернуть назад, я бы, не раздумывая, вышла за него снова. Детка. Лера вместе с Настей. Ребенок лежит на спине. Настя. Когда я жену похороню? Комната, стол. Я... Пепельница. Думал, что с ума сойду. Отец Дениса курит, сидя она за столом. Рядом с ним. Первая красавица на селе была. Любил я ее больше жизни. Ну и если бы не Дениска, я бы руки на себя наложил. Вот я всю жизнь ради него и живу. Не женился во второй раз. Хотя была у меня женщина одна. Ну, хорошая такая. А я... А я побоялся, что Дениску любить не будет. А когда Дениска в город уезжал, бабка его покойница так и сказала, не вернется. Вот он и не вернулся. Остался я один... Одиношник. Давай еще выпьем, а? Давай. Ты, сва, только не раскисай, знаешь. У тебя все-таки внучка растет. Сам видел копию Дениса. Вот и пускай она растет и нас радует. А мы будем сидеть на лавочке и любоваться. Давай. Не сват. Ты меня не тушай. Лерка молода еще. Ну не век же ей в вдовушках ходить. Погорюет годик-другой, да и найдет кого-нибудь. А я ей возражать не буду, я только за. Должна найти и ты не спорь. Да и... А то будет смотреть на меня, Дениску вспоминать и постыдиться еще на кого-нибудь взглянуть. А я не хочу, чтобы она мою судьбу повторила. Понимаешь? Понимаю. Не хочу. Я понимаю, но это еще когда будет? А ты пока у нас поживи. Погости у нас. Внучку свою полилюкай. Там время покажет. В тарелку Таня накладывает овсянку. Входит Виктор. Уже собран. Выпивает минералку с таблеткой. Садись завтракать. Сейчас. Спасибо. Ну что? Вчера до 6 сидели? Или как? Ну, посидели, в общем. Ну-ну. Ой, хороший мужик. И не говори. Пока он здесь, он будет сам пить и тебя спаивать. Я такую породу знаю. А чего ж ему не пить, если наливают? Ну, Виктор встает из-за стола и уходит. За то, что не ругаешься. А чего ругаться-то? Действовать надо. Он выходит из подъезда. На лавочке с коляской сидит Лера. Наська. Таня сидит на кухне у окна. Кушает. Входит отец Дениса. Здрасте. Здравствуй, Таня. Ты уж прости за вчерашнее. Ну что тут поделаешь? Ну так чего, кофе покрепче? Или опохмелишься? Не, все, больше ни грамма. Угу. Дениска, клянусь, угу. Надо дальше жить. Да, да, вот я и хотела поговорить, как нам дальше всем жить-то, а? Ты присядь. Угу, присядь. Ну так вот. Доброе утро. Отец выбегает из квартиры. Куда это вы собрались? Он один. С вещами и спешно спускается по ступенькам. Мимо проходит Лера. Возвращается к Лере и убегает. Ты, Лерка, это... Будь счастлива. Назло всем бедам, поняла? Вот такое тебе мое родительское благословение. А Наська... Пусть растет. И может, когда в гости ко мне приедете. Павел Семенович! Павел Семенович! Лето в деревне хорошо! Подождите! Ой, ты моя хорошая, спит. Тише, она спит. Лера входит домой. Таня встречает ее. В деревню. Как в деревне? Он же хотел погостить подольше. Но у него там какие-то дела в деревне. Ты что, его выгнала? У него же... У него лицо было, как у побитой собаки. Но это у них семейное. Ты выгнала. Ты выгнала человека, у которого кроме нас никого не осталось. Я тебя очень прошу, не устраивай сцен. Как ты могла? Гладя одежду, входит Виктор. Подходит к дочери. Сват! Сват! Привет. Привет. Привет, а где Сват? Уехал. Как уехал? Куда? Таня! Ужин будет через 5 минут. Да при чем тут ужин? Я не про ужин спрашиваю. Куда Сват делся? Уехал в деревню. Как в деревню? Угу. Как же ты могла его отпустить? А что я должна? Держать его, что ли, силой? А мама решила, что Павел Семенович причиняет нашей семье беспокойство. А от беспокойства нас принято избавляться, как от тараканов. Как же вы мне надоели! Почему вы всегда думаете о ком угодно, только не обо мне? Я должна разрываться между младенцем, больной дочерью, мужем безвольным, еще этот Павел Семенович, любоваться на его пьяную харю. Что же мне родню нашли? Да если хотите знать, это счастье, что Денис погиб раньше, он не дожил до этого скотского состояния. Лера уходит. А этого я тебе никогда не прощу. Девушка сидит в комнате на диване рядом с кроваткой. Виктор у себя, а Таня у себя за столом, с лампой. Сергей? Узнал? Ну, в общем, все как так. Моя бывшая снова замужем. Таня в кафе вместе с Сергеем за столиком. Они сидят на улице, выпивают вино. Дети вырастают и живут своей жизнью. Удобная у тебя философия. Правда, ты всегда этим отличался. А ты все такая же, не меняешься. За что я тебя так люблю? Я тебе адреналин в кровь добавляю. Теперь тебе, значит, мой адреналин понадобился. Сереж, я сказала все как есть. Я хотела как лучше. А получилось, но... Да для кого лучше? Для тебя, а для остальных? А может отпустить, а? Кого? Да всех. Сереж, ну, как я их отпущу? Это моя семья, если... Они уйдут, то с кем я останусь? Со мной. Со мной останешься. Сережа, ну я, пожалуй, пойду. Таня встает и уходит. Тань! Иди, конечно. Только себе не ври, ладно? Счастливые в браке женщины не бегают на свидание к бывшим любимым. Лера вместе с отцом в доме Дениса. Я вижу, тебе плохо здесь, да? Да. Да? А может, тогда дома останешься, а? Ну, что ж делать? А хочешь, я тебе квартиру сниму? Нет, пап. Пап, неплохо здесь. Неплохо в городе. Я не могу, мне здесь все напоминает Дениса. Все. Ведь он же не хотел ехать, это же я его убедила. Ну, все. Все. Тихо. Пап. Я к Павлу Семеновичу поеду в деревню. Можно? Ты мне дашь деньги на первое время? Ну, конечно, дам. Но только я думаю, это не выход. Я не вижу другого. Таня дома, на кухне. Лера в это время собирает вещи. Берет фотографию Дениса. Настюш, возьмем с собой? Настюш, поехали к дедушке. Она с вещами идет по коридору. Показывает Тане ключи, которые она кладет на шкаф и закрывает дверь за собой. Лера. Да, Сергей, привет. Да, это я. Я тоже рада тебя услышать. Да, случилось. Понимаешь, Лерка моя совсем с ума сошла. Она на вокзал с ребенком. Ну да, ты можешь что-нибудь сделать? Ну, позвони своим парням, чтобы они притормозили все это. Понимаешь, пока я буду все оформлять по правилам, заявление писать и так далее, она же уедет, и ищи ее потом. Угу. Ну да. Во что одета? Вокзал. Лера подошла к лавочке. Сейчас к дедушке поедем, мое солнышко. Да? Сержант Гривцов, ваши документы, пожалуйста. К ней подходит милиционер. Они уходят документы. Вместе. И документы на ребенка. Черт, я их дома забыла, но это мой ребенок. Пройдемте в отделение. Это мой ребенок. Пройдемте в отделение. Я могу позвонить, я вам точно говорю. В отделении разберемся. Успокойся, да ну хватит, не трогайте меня. Девушка, прекратите. Успокойся, моя девочка. Идемте. Я иду. Лера входит в кабинет. Ее проводит милиционер. Садитесь. Она присаживается к следователю. Ну что ж, Тимофеева Лера Викторовна, к сожалению, должен признать, что ваше задержание на 2,5 часа было незаконным. Где мой ребенок? У вашей матери. Гражданки Мещеряковой. Она забрала его сразу же, как вас задержали. Мы приносим свои извинения. Вот ваши документы. Вот вещи. А вот заявление, по которому вас и задержали. Я могу идти? Да, вы свободны. Она выбегает из милиции и мчит к квартире вместе с милиционером. Кто там? Гражданка Мещерякова, откройте. Здесь ваша дочь и участковый сержант Кузнецов. А ордер у вас есть? Я позвонила своему адвокату, вашему начальнику. Сейчас все придут, тогда и поговорим. Разбирайтесь сами. Виктор выходит что из лифта. Вместе с ним солидный мужчина в черном костюме. Татьяна Михайловна, это я. Мы тут собрались все под вашей дверью. Можете открывать. Они выходят и направляются в комнату. Она у бабушки. Таня, я знала, садится. Что ты будешь скандалить, незачем ей слышать все эти крики. Как ты посмела? Как ты посмела? Как ты посмела отнять ее у меня? Как ты вообще могла устроить весь этот цирк с милицией? Ничего, ты мне потом еще спасибо скажешь, что я не позволила тебе окончательно сломать жизнь себе и ребенку. Запомни одно. Я никогда не стану марионеткой в твоих руках. Слышишь? Я тебе не папа. О, вот они слова благодарности. Тихо, тихо. Пап, прости, пап. Татьяна Михайловна, голубушка, семейные конфликты лучше решать миром, а? Ну, в конце концов, может, Нам все это забыть, мы же одна семья. Ну, а? Лера, ну, мы сейчас поужинаем и пойдем все вместе за... Лера хочет ударить Таню. Мужчина ее останавливает. Гражданка Тимофеева Валерия Викторовна в моем личном присутствии бросалась с кулаками на свою мать, Мещерякову Татьяну Михайловну, и угрожала ей физической расправой. Суд. Ну, отчасти этот это мужчина понять. В костюме дочь выступает с речью. Людей немного. Только семья, а также... Валерия Викторовна Тимофеева недавно потеряла мужа в автомобильной катастрофе, пережила сильное психическое потрясение, усиленное травмой головы. Мало того, позже, находясь в больнице, в состоянии аффекта она даже пыталась совершить акт суицида и едва не выбросилась из окна. От смерти ее спасло только случайное вмешательство сотрудницы. Этой больнице Татьяна Михайловна Мещерякова просто опасается, что ее дочь, находясь в подобном психическом состоянии, не то что не способна заботиться о ребенке, а может даже неосознанно причинить вред себе, и что совершенно недопустимо ребенку. Поэтому сторона истца настаивает на необходимости обследования Валерии Викторовны в психиатрической клинике. И даже если многоуважаемый суд сочтет это необходимым, на принудительном лечении. Как я понимаю, здесь противоречие между дочерью и матерью. Она мне не мать. Так почему именно Татьяна Михайловна настаивает на своей опеке? Неужели нет других родственников? Я вижу, к делу приложено заявление от присутствующей здесь или иной Ольги Михайловны. Ваша честь, это заявление не может быть рассмотрено ввиду некоторых неизвестных суду фактов из прошлого Ольги Михайловны Ильиной. Прошу приложить это к делу. Да, очень щекотливая ситуация. Ольга Михайловна Ильина, вы подтверждаете, что 20 лет назад вы сами отказались от своего ребенка, которого впоследствии удочерила семья Мещеряковых? Вы знали, что Валерия ваша дочь? Да, Ваша честь. Ольга. Знала. Успокойся. Не надо, Виктор. Прости меня, Лера. Я виновата перед тобой. Я смолодушничала. Я была молодая, глупая. Я испугалась. Я отдала тебя. Когда опомнилась, бросилась искать тебя. Ну все, поздно. Тебя Татьяна с Виктором удочерили. Я не знала, что мне делать, Лера. Прости меня. Оля. Да. Но я всегда была рядом. Ольга выходит из зала. Я просто хотела, чтобы все были счастливы. Да. Комментарий излишний, Ваша честь. Учитывая все вышеперечисленные факты, суд принял решение присудить опеку над Тимофеевой Анастасией, супругом Мещеряковым. Тимофеева Валерия Викторовна имеет право видеться с ребенком, навещая его или проживая вместе с родителями. После обследования специалистами при наличии положительного результата суд готов повторно рассмотреть дело и восстановить в правах Тимофееву Валерию Викторовну. Что и следовало ожидать. Ну вот и все. Да, сильный удар. Ниже пояса. Ну и чего ты этим добилась? Лера вернется. Будем жить по-прежнему. Все будет хорошо. Правда, Лера? Вы не обольщайтесь. Я вам свою дочку не отдам. Виктор, а что ж ты не признал своего отцовства, а? Струсил, как обычно? Пап, что она говорит? Да вот, посмотри. Папа наш произвел кое-какие исследования. Лера, я тебе сейчас все объясню. Не надо. Папа! Она же всю жизнь тебя любила. И до сих пор любит. Лера! Я поняла, у каждого свой выбор. Я не могу больше. Ну, Татьяна Михайловна, все хорошо. Мы победили. Да. Алло. Да, Сереж. Да нет, все нормально. Разумеется, выиграли. Адвокат, которого ты порекомендовал, просто ас. Отметить? Прямо сейчас? Да. Но почему бы и нет? Ну, жди. Хорошо, жди. Поехали. Лера идет по улице. Бабуль, привет, это я. А, ты уже все знаешь. Бабуль, все нормально, все в порядке. Слушай, скажи мне, где тетя Оля? Давно? Все, спасибо. Не-не-не, все правда, нормально, нормально. Угу. Давай, я тебя целую. Таня подходит ко двору. С цветами ее встречает мама. Привет. Мама. Таня. Я ж к себе собиралась Настю забрать. Ну как Настю? Ее Виктор уже забрал. Как забрал? Они бегут в квартиру. Виктор! Таня вбегает в квартиру, но там никого нет. Она бегает по комнате. Виктор! Мама! Все-таки ушел. Ушел. И Настю забрал. Нет у меня больше семьи, мама! Ни мужа нет, ни дочки, ни внука! Она бросает фотографию со своей семьей. Мама, за что мне так? Да я виновата, дочка! Я во всем виновата! На мне! На мне этот грех! На мне! Это я придумала все, слышишь? Я придумала все! Девочку забрать, детский дом, а Оле забрать, чтоб ты ее потом из детского дома забрала, слышишь? Ой, как же я все жизни всем перепутала. Девочки мои, несчастные, вы меня простите. Спасибо. Оля в регистратуре. Подбегает Лера. Здравствуйте, мне, пожалуйста, до Питера один плацкартный. На ближайший поезд. Два билета на этот поезд. Лера? Рядом желательно. Сколько? 1500. Лера, откуда ты здесь? Сколько? 1500. Ты, мам, как всегда сбегаешь. Ну ладно, побежали вместе. Лер, подожди, но ты ведь так можешь больше никогда не увидеть Настю. Не факт. Дорогая моя, проигравший сражение еще не проиграл войну. Держи. Оля, Лера! Папа? У входа Виктор с коляской. Один до Выборга, пожалуйста. Пап! Девочка моя... Тихо, мой хороший. Тихо, моя девочка. Доченька моя. Провожая года, понимаешь, как сложен был путь. Чтобы просто Виктор понять, смотрит на Олю. Невозможно она судьбу уходит. Обмануть. Зачеркнуть и забыть нашей юности дерзкий каприз. Мы по новой начнем так безжалостно скомканный лист. А мы, как два деревца, качаемся рядом. Лера в парке с ребенком на руках. Присела на лавочку. Все, мама рядом, все. У вас все, уйди, моя сладкая. Ну что ты расплакалась? Все, мама здесь. Коснуться друг все друга. Будет хорошо. Слышишь? Редкие. У нас все будет хорошо. Похоже, конечно, чудо. Все будет хорошо. Смотри, как она есть, дочка. Редкие. Похоже, красавица. Денис, иди сюда. Слова, что пытались Мах. Забыть. Падет вдруг листва, осень в этом не станем винить. Нарисуем сюжет, солнце, луч, старый парк, отчий дом. Неудачам в ответ крепче руки в объятиях сожмем. А мы, как два деревца, качаемся рядом. Она встает и идет по дороге. Жизнь, словно Роля. Лера, Юлия Телепухова. Виктор, Дмитрий Харатьян, Татьяна, ветками, Дарья Михайловна, друг Ольга, Марина Майко, Денис, Сергей Жарков, Мария Петровна, Екатерина Васильевна, Сергей, Вячеслав Разбегов, Павел Семенович, Сергей Селин, адвокат Александр Терешин, судья Наталья Унгард, хирург Никита Померанцев, маленькая Лера Наталья Чуброва. Конец фильма. Мы тянемся ветками коснуться друг друга. Мгновения редкие, похожи на чудо. Мгновения редкие, похожи на чудо.